Глава шестая. «Жду тебя через час в черной пантере, без трусиков. Ты должна продемонстрировать, что на тебе нет белья, прямо в переполненном баре. Если опоздаешь хотя бы на минуту или не придешь, я сегодня же разыщу тебя и заберу свой приз силой. Хо-хо, Демиан!» Я прерывисто выдохнула, опустошенно прикрыв глаза. Черт, он реально предложил все это на полном серьезе. Безумец! Было еще полно дел перед отъездом в Нью-Йорк, но теперь пришлось отменить их, поменяв планы на вечер. Неожиданно встреча с Демианом заставила ощутить странную меланхолию. То, о чем я старалась не думать долгие годы, вновь выплыло на поверхность, производя эффект, сравнимый с взрывом водородной бомбы. А еще мне безумно хотелось играть. Опьяняющие пары адреналина наполнили кровь, заставляя ее быстрее циркулировать в венах. К сожалению, даже спустя столько лет он понимал и чувствовал меня лучше других. Открыла навигатор в телефоне и нашла адрес этого бара. Заведение находилось в самом центре Парижа, недалеко от Монмартра, и относилось к небольшому отелю. Так-так. Судя по отзывам, модное тусовочное место золотой молодежи. Окинула взглядом свое сдержанное черное платье до колен и поморщилась. Демиан прав. Всего один вечер. А дальше наши дорожки вновь разойдутся в разные стороны. Так почему бы не заставить этого скучающего Фауста вновь захотеть остановить наши совместные мгновения? Через 5 минут притормозила около бутика женской одежды и летящей походкой вошла внутрь. Так как времени на переодевание в гостинице не было, решила прикупить что-то новенькое и остро-сексуальное прямо сейчас. Ну что же, Демиан, я принимаю твой вызов. Point of view. Демиан. Меня до сих пор не отпускало после выступления перед детьми-сиротами. Я не готовился, но не мог отказаться и не выполнить задание. Несмотря на сомнения и душевные муки, все оказалось не так страшно. Эти малыши с большими печальными глазами буквально обступили меня, слушая монолог с открытым ртом. Пришлось быть честным и рассказать, как тяжело мне было на самом деле. Но даже в конце темного тоннеля порой можно разглядеть солнечный свет. Я постарался донести до них эту истину. И, кажется, у меня получилось. К счастью, на сегодняшний день во Франции практически удалось решить проблему сирот. И я был уверен, что и эти дети недолго останутся без родителей. Мадлен обнадежила. В течение года все новенькие обретут свои семьи. Хотелось верить, что именно так все и будет. Приехал в «Черную пантеру» на 20 минут раньше назначенного времени и заказал себе виски. Нужно было выпить и немного расслабиться перед очередной встречей с Мией. Сказать по правде, от мыслей о ее округлой заднице и наших жадных поцелуях в подсобке интерната, член моментально увеличивался и твердел. Даже сейчас, сделав глубокий вдох и склонив голову над бокалом с виски, я ощущал непрекращающуюся пульсацию в штанах. Проклятие. Не мог думать ни о чем другом. Я должен выиграть и заполучить эту вздорную блондинку в свое личное пользование. Мне хотелось показать ей, насколько я хорош, и заставить всю ночь выкрикивать мое имя самыми развратными интонациями. А еще к своему стыду, мне просто хотелось поговорить с ней по душам и вспомнить наше непростое детство. Мия была первой и последней девушкой, которой я признался в любви. Вернее, не так. Я не мог говорить в ту пору, только мычал, как тупое животное. Но я написал ей об этом. Сжал губы в тонкую линию, стараясь прогнать эту блажь. «Да что, черт возьми, со мной творится? Как долбанный неудачник глушу виски, вспоминая первую детскую любовь, которая, ко всему прочему, оказалась еще и неразделенной». Я ухмыльнулся, потому что вспомнил, как она проигнорировала мое приглашение залезть на дерево, и вместо этого пошла гулять с каким-то странным беженцем из соседней группы. А через несколько дней пришла Мадлен и сообщила, что меня хотят усыновить меценаты Готье. «Демиан, приветик!» – знакомый женский голос раздался практически над ухом. И я резко поднял голову, пытаясь сфокусироваться на лице улыбчивой девицы. «Симона, какими судьбами?» Сводная сестра Вильяма жизнерадостно улыбалась, накручивая на палец прядь вьющихся темных волос. «Мне показалось, или она очень изменилась?» хотя с момента нашей последней встречи прошло всего около 3 месяцев. «У меня свидание», — брюнетка смущенно хихикнула. «Ну а ты что делаешь в Париже?» — вперила в меня цепкий взгляд глубоких карих глаз. Все еще смотрел на нее, не в состоянии отделаться от странного ощущения. Я знал Мону с момента, когда отец моего друга Вильяма женился в очередной раз, и эта задорная маленькая девочка стала его сводной сестрой. Не сказать, что мы когда-то близко общались, но Симона частенько присутствовала на наших отвязных тусовках и довольно быстро влилась в компанию. На каком-то подсознательном уровне я и сам воспринимал ее как младшую сестру, которой у меня никогда не было. Ее мать была так занята личной жизнью, что таскалась с новоиспеченным мужем по всем рабочим поездкам, а малышка Мона вынуждена была неделями куковать в одиночестве в огромном семейном особняке. Я всегда относился к Симоне как к ребенку, хотя без особых зазрений совести подливал шампанское ей в бокал, когда она просила. И только сейчас, глядя на молодую красивую девицу с копной густых и сине-черных волос и шикарной развитой груди 2-го размера, вдруг осознал, что девочка выросла. Кажется, ей все еще 17. Вот только на вид можно было дать и все 20. Когда она успела так вымахать и из худой, нескладной девчонки превратиться в настоящую секс-бомбу? Матушка природа поистине творит чудеса. «Дэм, так что ты тут делаешь? В Париже?» Широкой улыбкой сводная сестра Вильяма повторила свой вопрос. «Дела», — выдал коронный ответ, пространно пожимая плечами. «Кстати, почему тебя не было на годовщине отеля?» На лицо красавицы набежала туча. Она нахмурилась, а потом, будто взвешивая каждое слово, ровным голосом произнесла. «Вильям не позвал меня». «В смысле?» Я залпом прикончил бокал с обжигающей жидкостью, внимательно вглядываясь в ее смазливое лицо, на что Симона опустила глаза в пол. «Что-то здесь нечисто. Меня позвали Селеста с Эриком, а Вильям...» Ее плечи странно дернулись. Мона запнулась на полуслове, нервно теребя пальцами прядь густых волос. «Блондин что, совсем страх потерял? Почему ты не позвонила мне? Я бы с ним разобрался». Алкоголь приятно разливался по телу, наполняя внутренности согревающим теплом. В такие минуты у меня особенно сильно чесались кулаки. «Демиан». Мона, наконец, вымученно улыбнулась, после чего растерянно произнесла. После несостоявшейся свадьбы Селесты мы с Вильямом серьезно повздорили. Знаешь, в последнее время он ведет себя как полный придурок. А вообще, это семейные дела. Она замялась, вновь опустив глаза. «Хм, ясно». Хотя мне ни черта не было ясно. Подмигнул собеседнице, делая знак бармену повторить мне виски. «Симона, малышка, ты просто шикарна». Я резко выпрямил спину, повернув голову на звук неприятного гнусавого голоса. Рядом с девушкой возник долговязый парень, одетый как петух в курятнике, в какие-то странные, не сочетающиеся между собой оляпистые тряпки. Он бросил в меня недоуменный взгляд, явно занервничав, увидев нас вместе. Я выразительно посмотрел на Мону. Черт, кажется, она по-взрослому начала встречаться с парнями. И это стало для меня полной неожиданностью. «Демиан, познакомься, это Жером». Бросил еще один недобрый взгляд на долговязого, осматривая его с головы до пят, после чего злобно прорычал. «Если обидишь крошку, останешься без яиц, я не шучу. Оторву их тебе вот этими руками». В подтверждение своих слов разомкнул губы и оскалился, выставив вперед кулаки. Долговязый нервно кивнул и быстро попятился назад. Я заговорщицки подмигнул Симоне, делая большой глоток из вновь наполненного бокала. «Ну, Дэм, ты чего? Жером хороший парень, он...» Она вдруг поморщилась, будто припомнив что-то, чего я не знаю. «Ладно, пойдем мы, тут становится слишком душно». Я отвернулся, через секунду потеряв к ним всякий интерес, хотя решил по приезду выяснить у друга, что же стряслось. Машинально бросил взгляд на часы Rolex на запястье. Они показывали без 2 минут 9. «Наверное, Мия не придет. Спасует». Я так и знал, что в конечном итоге она окажется слабачкой, и мне придется применить грубую мужскую силу. Губы сами разъехались в безумную ухмылку, когда я представил, как буду наказывать эту вздорную белокурую бабу с идеальной упругой задницей. «Здесь свободно?» — раздалось у самого уха. Шумно втянув ноздрями воздух, я ощутил едва уловимые нотки цитрусовой жевательной резинки. Ее дыхание обожгло шею. Зажмурился, чувствуя нарастающие вибрации под кожей. По спине побежали мурашки, стягиваясь аккурат к изнывающему от желания члену. Медленно поднял взгляд, вперев его в девушку, которая только что заняла соседний барный стул. «О, да!» – прошептал, старательно вылизывая взглядом соблазнительные девичьи прелести. Мия облачилась в обтягивающее синее платье, усыпанное пайетками. Она чуть прогнулась в спине, так что и без того короткий подол полез вверх, обнажая край ажурной резинки чулка. Симона была права, тут становилось слишком душно. Медленно сглотнул, ощутив, как член буквально подпрыгнул, норовя разорвать люксовую ткань брюк. «Ты не болен, Демиан? Выглядишь так, будто у тебя лихорадка Эбола», — промурлыкала Мия, сильнее подавшись вперед, отчего подол ее сексапильного платья задрался еще больше. Набрал полную грудь воздуха, стараясь усмирить пылающие огнем причиндалы между ног. Дыхание перехватило от потока обрушившихся воспоминаний. Проклятие. Рядом с ней я вновь забывал членораздельную речь, превращаясь в тупого зверя, следующего исключительно за своими инстинктами. «Ты готова выполнить задание?» – прошептал срывающимся хриплым голосом, подвигаясь ближе. «Я хочу, чтобы ты раздвинула ноги и открылась передо мной. Или готова сразу признать поражение, чтобы мы прямо сейчас, не теряя времени, поднялись в номер, и я грубо взял тебя в дверях. Хочешь этого, маленькая Мия?» Щеки белокурой сирены залились румянцем. Она опустила ресницы, чуть выпятив вперед свои полные губы, сдобренные розовым блеском. На пояснице выступила испарина. Поморщился от твердокаменной эрекции в штанах, которая с каждой секунды доставляла мне все больше дискомфорт. Я был на взводе и знал, что успокоюсь только, когда окажусь в ее мокром податливом лоне, грубо и технично врезаясь в свою бывшую подружку мощными бедрами. «Я хочу видеть, Мия, твою влажную обнаженную плоть. Откройся передо мной, разведи ножки и дай насладиться зрелищем маленькой соблазнительной кисы». Девушка ласково улыбнулась, после чего прошептала то, что меня обескуражило.